Глава 464. После того, как ушел Хельмер, Хаджар, прокашлявшись, схватился за грудь. На ней пусть и заживала, но все еще болела рана, оставленная ударом молнии Аэна Гора. Больше, чем в чем-либо другом, Хаджар сейчас нуждался в новой, сильной технике укрепления плоти. Без нее он вряд ли сможет на равных биться с адептами, выросшими даже не в одном из семи столпов империи, а просто в состоятельных семьях столицы и окрестных городов. «Все в порядке, друг мой?» — немного обеспокоенно спросил Эйнен. «Насколько может быть в порядке после того, как по тебе врежут техникой уровня неба?» Не без помощи товарища Хаджар поднялся на ноги и, вновь призывая черный клинок в реальность, подошел к трупу феи. Он не доверял словам Хельмера, так как чувствовал, демон обманывает его. Да, тот смысл, что вкладывали на земле в понятие «демон», сильно отличался от местной действительности. Но помимо весьма жуткого внешнего вида, родства с богами, в этом мире во множественном числе, и чудовищной силы, имелось и четвертое сходство. Какие бы сказки с участием демонов не слушал Хаджар, они везде обманывали людей. Никогда не врали в открытую, но оставались мастерами недосказанности и полуправды. Они врали, не говоря ни единого неправдивого слова, так искусно, что любой базарный шарлатан удавился бы от зависти. Что имел в виду Хельмер под предложением покормить меч, можно было лишь догадываться. Вот только после встречи с Древом Жизни, предсказавшим Хаджару погибель от того, кто не был рожден, он понял, что размышлять над такими фразами не имеет никакого смысла. Чем дольше пытаешься вникнуть в их истинную суть, тем сильнее запутаешься в лабиринте собственных догадок. Так что, подойдя к телу посланника богов, Хаджар коснулся его кончиком клинка. Подождав с минуту, он сначала решил, что Хельмер неудачно подшутил над ним, но затем решил попробовать еще один способ. Прикрыв глаза, он мысленно обратился к черному клинку. Тот вначале молчал, но Хаджар не терял веры в то, что меч, который он держал в руках, был не самым обычным клинком, хотя бы просто потому, что он хранился внутри его собственной души и, не будучи телесным объектом, обладал мощью артефакта уровня духа. Увеличивая напор потока мыслей, Хаджар будто бы пытался пробиться сквозь плотную стену, окружавшую ядро сущности черного клинка. Он бы бросил эту затею как бредовую и лишенную всяческого смысла, если бы не чувствовал, как стена постепенно поддается. Она проседала, деформировалась, трескалась и рвалась под давлением чудовищно крепкой и острой воли Хаджара. Он буквально буравил и сверлил стоявшую на пути преграду. В конечном счете, собрав духовные силы воедино, он отправил их в мощном, подобном удару меча в выпаде. Стена не рухнула и не исчезла, но в ней появилось миниатюрное сквозное отверстие. Именно в него, извиваясь ужом, влилась нить сознания Хаджара. Она коснулась ядра черного клинка и предложила ему поесть. Все это было даже не на уровне мыслей, а на чем-то более простом и в то же время глубоком, на уровне подсознательных образов и желаний. «Великая черепаха!» Эйнен осенил себя священным знаком религии своего народа и отшатнулся в сторону. Меч в руках Хаджара завибрировал и пришел в движение. Он, будто голодный, но недавно проснувшийся зверь, лениво потянулся, а затем принюхался к добыче. От лезвия отделилось несколько жгутов тумана. Они приблизились к телу феи, опутали ее плотным коконом, а затем, недовольно фыркнув, втянулись обратно. В сознании Хаджара всплыл образ недовольного зверя, которого разбудили не за тем, чтобы накормить, а чтобы поиздеваться. «Выглядело это более чем жутко», — констатировала Инен. Хаджар пожал плечами и задумался. Получается, в этом случае Хельмер его не обманул. Меч действительно мог есть. Вот только что именно он принимал в пищу, оставалось загадкой. «Надо подумать», — Хаджар уселся на пень и подпер подбородок рукой. Хельмер, пусть и демон, но, видимо, не чужд понятию чести. В конце концов, он целыми эпохами верой и правдой служил своему господину, императору, ну или князю демонов. Один факт подобной верности и преданности заставлял Хаджара уважать повелителя ночных кошмаров. Да, разумеется, демоны считались первоначальными врагами человечества и богов, но кто сказал, что нельзя уважать врага? Хельмер не стал бы давать подобного совета, если бы думал, что он бесполезен. К тому же теперь в его интересах было то, чтобы Хаджар вскоре стал несколько сильнее. Для участия в турнире 12 требовалось обладать жетоном ученика внутреннего круга. Без выполнения данного требования Хаджара и близко не подпустят к регистрации. «Знаешь, мой лысый друг, я сильно сомневаюсь, что такое существо, как Хельмер, могло случайно потерять контроль над своими кошмарами и прибить фею». Энен пожал плечами. «Признаюсь, мой варварский друг, я был слишком напуган, чтобы следить за происходящим. Видит великая черепаха, когда у меня появятся дети, мне не придется выдумывать им страшилки. Просто расскажу об этой ночи». Хаджар понял, что от островитянина в этой ситуации помощи не дождешься. Хотя он и так уже сделал все, что мог, и требовать большего было бы бесчестно. «Он специально прикончил фею», — задумался Хаджар. «И сделал это именно для черного клинка. Но ведь меч не...» И тут Хаджара осенило. Вернее, не столько осенило, сколько он припомнил слова духа Кур-Хадана о том, что из тела посланницы небес может получиться отличный камень энергии. А еще то, что такие камни использовались при создании артефактов уровня императорский и выше. «Чем демон не шутит?» — улыбнулся Хаджар. Он достал из-за пазухи два камня энергии, которые достались ему после помощи Дори в лесу теней. Поразмыслив немного, один из них, тот, что покрупнее, он убрал обратно. Положив тот, что поменьше, на землю, Хаджар коснулся его мечом и вновь отправил мысль «Ешь!». От клинка из черного тумана вновь отделилось несколько жгутов. Они, обернув коконом черных нитей камень энергии, некоторое время держали его в своем тесном плену. Хаджар уже ожидал очередного провала, как вдруг почувствовал поток энергии, направленный не в него самого, а в меч. Это было какое-то чуждое ощущение, как если бы не просто кормил с руки зверя, а чувствовал, как этот зверь поглощает, переваривает и усваивает пищу. Черные жгуты буквально высасывали силу из камня энергии. Тот становился все меньше и меньше, пока и вовсе не исчез внутри черного тумана. Когда артефакт полностью пропал, жгуты втянулись обратно в клинок. На мгновение на вырубке повисла тишина. «Ты уверен, что подобное... вот, в общем, это все нормально для зова?» Хаджар ошарашенно смотрел на меч. «Я не уверен, что этот клинок в принципе часть твоего зова», — покачал головой Эйнен. «Почему?» «Потому что невозможно призвать лишь часть наследия, как о чем-то очевидном, что, если подумать, таковым и являлось», — говорил островитянин. «А в данный момент я не вижу на тебе твоего плаща». Хаджар не стал спорить. «Знаешь, если враг действительно был древним духом, а ты его потомок, то не продолжай», — перебил Хаджар. Ему было ясно, в какую сторону клонил Эйнен. «Если у эльфов-марнилов осталась частичка их духа-предка, то же самое могло произойти и с родом Дюранов, в который влилась кровь драконов Лазурного облака. Но почему я не могу тогда всегда поддерживать клинок в реальности? Энен задумался. Он ходил вокруг друга и разглядывал его так, как обычно на ярмарках смотрят на диковинных тварей. «Может, для этого нужно стать рыцарем духа?» — предположил островитянин. «А может, это как-то связано с твоим предком-драконом? А может, Марнил нас обманула?» «Хаджар, друг мой, не думай, что этот вопрос мы сможем решить, стоя на лесной опушке посреди ночи». «Твоя правда», — согласился Хаджар. Он прислушался к мечу и почувствовал, как тот стал на малую талику, но сильнее. Решительно достав из-за пазухи второй камень, он и его скормил прожорливому мечу. «Надеюсь, мне не придется скормить тебе сотню таких, чтобы ты сравнялся с артефактами уровня неба». С этими словами Хаджар отозвал клинок. Энен, убедившись в том, что за ними никто не следит, снял свое заклинание печать, и они вернулись в лагерь.